Погружался я в море клевера, окруженный сказками пчел, но ветер, зовущий с севера, мое детское сердце нашел, призывал на битву равнинную, побороться с дыханием небес, показал мне дорогу пустынную, уходящую в темный лес. Я иду по ней косогорами и смотрю неустанно вперед. Впереди с невинными взорами мое детское сердце идет. Пусть глаза утомятся бессонные, запоет, залеет пыль. Мне цветы и пчелы влюбленные рассказали не сказку, быль.